акты археологической экспедиции, том 1, номер 42. Смотрите также акты исторические, том 1, номер 17. Великий князь Василий Васильевич уничтожил эту новизну. В его договоре с новгородцами читаем условие «вечным грамотам не быть», вместе с другим условием «о печати быть князей великих». Понятно, что, присвоивши себе право давать грамоты от веча без князя, новгородцы привешивали к этим грамотам и свою городовую печать. По условиям, определявшим права князя как судьи, князь не судил суда без посадника. Новгородцы обязываются не отнимать суда у великокняжеских наместников, исключая двух случаев. Во-первых, когда придет весть о вторжении неприятеля. Во-вторых, когда жители будут заняты укреплением города. И обвиненные, и тяжущиеся не будут иметь времени отвечать перед судом. Соцкие и рядовичи без великокняжеского наместника и без посадника не судят нигде. Зов к суду по волости производится посредством позовников великокняжеских и новгородских, в городе посредством подвойского, великокняжеского и новгородского. Если князю донесут на кого бы то ни было, то он не дает веры доносу, прежде нежели исследуется дело. Князь не посуживает грамот, то есть не переменяет грамот, данных прежними князьями. Не посужает ряду вольного, то есть когда соперники полюбовно уладят дело между собой. Не замышляет сам суда. Не дает веры наветам холопа или рабы на господина. Не судит ни холопа, ни рабы, ни половника без господарей их. Дворяне княжеские из новгородской волости за рубеж суда не выводят и не судят, вящей пошлины не берут. Если случится суд великокняжескому человеку с новгородцем, то судит от великого князя боярин и от великого Новгорода боярин, судят право по крестному целованию. Если же заспорят, не смогут решить дело, то когда великий князь или его брат или сын приедут в Новгород, тогда решат это дело. Судей своих по волости князь шлет на Петров день. По условиям, определявшим доходы княжеские, князь получал дар от всех новгородских волостей. В Торжке и Волоке держал Тюна, в той части этих городов, которая ему принадлежала, а в Вологде Тюна не держал. На двух погостах, Имо-Воложском и Важанском, брал куны. Когда князь ехал в Новгород, то брал дар по станциям, постоянием. А когда ехал из Новгорода, тогда дара не брал. Судных пошлин новгородцы обязываются не утаивать, равно как всяких доходов и оброков княжеских. Пошлины великим князьям и митрополиту от владыки брать по старине. Крюк великим князьям по старине на третий год. Князь пользовался в назначенных местах правом косить сено, ловить зверей, рыбу, варить мед.